Вряд ли это было бы разумно, ведь я ее еще недостаточно хорошо знал. Лучше всего, — размышлял я, — упорно действовать в одном направлении, то есть пытаться понять, что же, собственно, нужно самой Кэролайн. А для начала я решил посмотреть ротовое отверстие и «Минуты и секунды» — второй и третий крупнобюджетные фильмы Саймона Краули. По своему стилю и содержанию оба не имели ничего общего с отрывочными видеозаписями, которые я просмотрел, однако и в них чувствовалось пристальное внимание к бесконечным способам, с помощью которых люди терзают друг друга. Была ли между ними еще какая-то связь? Об этом мне оставалось только гадать. Что же касается Лайзы, то она нисколько не замечала моего беспокойства, ведь у нее самой как раз наступило трудное время. Она много плавала. Каждое утро она потихоньку выскальзывала из дому и бежала в оздоровительный клуб, где проплывала по 40-50 кругов. Все это свидетельствовало о том, что ей предстояла серьезная операция. Однажды вечером, когда дети уже спали, а она умывалась перед сном, я спросил, так ли это. Повернув на мыльное лицо, она отрывисто выдохнула. Да, пересадка пальца. Какая-то несчастная потеряла большой палец. Пациентка была женщиной 37 лет, работавшей директором инвестиционной компании с капиталом в 500 миллионов долларов. Большой палец на левой руке ей отрезала лодочным винтом, когда она прошлым летом ныряла в Канкуне. Палец сохранить не удалось. Операция была рискованной и напрямую зависела от психологического состояния пациентки. Лайза показала мне историю ее болезни, где кроме обычных записей была еще и фотография руки с начисто отрезанным большим пальцем и множество мелких разрывов ткани. «Фото сделано через 3 недели после того, как с ней это случилось», — пояснила Лайза. Когда рана зажила, на то место, где был палец, пересадила ей кусок кожи из паховой области. «Завтра будет палец?» — спросил я. Лайза кивнула. Ей предстояла операция, поистине эпическая по своим масштабам, длительностью не менее 8 часов. Только 2 или 3 хирургам было по силам совершить такое. И завтра с 6 утра Лайза приступит к работе над женским пальцем. Час за часом она станет тщательно соединять сухожилия, вены, нервы. По сути дела, операция представляла собой трансплантацию, когда реципиент является одновременно и донором. Для пациента одна ампутация заменялась другой. И если операция окажется неудачной, бросьте, микрохирург Лайза Рен не халтурит в операционной. Не зря же она заранее плавала столько кругов подряд. И все это под микроскопом? Да, она вытерла лицо. Сначала тыльные и ладонные сосуды артерии, а затем нейроваскулярные пуки. И тогда палец снова оживет? Мы надеемся. Потом кость и сухожилия, суставные капсулы и кожу. Ты покажешь им класс. Она пожала плечами. Мне нужно сделать несколько новых линз. Микроскоп поцарапан? Нет, у меня зрение меняется. Ухудшается? Совсем чуть-чуть, но я предпочитаю иметь дополнительную разрешающую способность — четкость. «Ты собираешься сделать великое дело», — сказал я ей. «Ты всегда справляешься с этим и всегда делаешь великое дело». На следующее утро Лайза ушла рано. Я решил, что если моя жена может пришить палец к руке, то я могу снять трубку. Я позвонил Кэролайн и сказал ей, что хочу посмотреть остальные ленты. «А какие ты уже видел?» — спросила она. Ее голос спросонья звучал хрипловато. «Вспомни, как поздно она встает», — сказал я себе. А это значит, что она не спит до глубокой ночи. «Мусорщиков, 2 юристов в поезде, Клинтона, сходящего с ума. А номер 67? А что там было? Руанда. Да, и эту тоже». Я слышал, как Джозефина спускается по лестнице с Салли и Томми. «А номер 3? О чем это? Люди в тюрьме, она короткая. Нет». «Когда ты хочешь заняться этим? Сегодня, сегодня днем». Кэролайн пообещала, что организует мне доступ в банк. «Ты мог бы после зайти ко мне?» — предложила она. «Сегодня у меня не было охоты встречаться с ней». «Завтра», — пообещал я. «Но завтра ты должен подготовить свой обзор», — запротестовала она. «Значит, сегодня у тебя свободный день». «По правде говоря, нет. Имея в виду, меня это страшно огорчит. Сомневаюсь. Не боишься, что я сбегу с первым встречным? Это с Чарли? А может, с полицейским? Я люблю полицейских. Это должно быть забавно. Я на это способна. Ты меня еще не знаешь». «Вот это точно», — сказал я и подумал о Хопсе. «А насколько хорошо ему удалось ее узнать?» В комнату вбежала Салли. «Папа, нам пора в школу!» — завизжала она. «Сейчас, сейчас, солнышко». «Это твоя дочь?» — спросила Каролин прямо мне в ухо. «Да», — сказал я в трубку. Салли взбралась ко мне на колени. «Вы позвоните в банк насчет меня?» «Да». «Итак, мистер Рен», — добавила Каролайн. «Что?» «Делайте скорее свою колонку». «Да», — сказал я себе. «Да». Но сначала мне нужно было отвезти Салли в школу. Эта обязанность была весьма приятной, ведь, отправляясь в путь длиною в 9 кварталов, я словно уходил от всяческих неприятностей, с которыми успел соприкоснуться. Попрощавшись с Джозефиной и Томми, мы с Салли отправились по привычному маршруту. Салли в припрыжку, а я степенно всю дорогу держа ее за руку. Когда мы шли мимо низкой стены, я подсадил ее наверх, чтобы она могла маршировать по ее краю, высоко поднимая ноги. От удовольствия Салли пришла в невероятное возбуждение и настолько увлеклась, что, забыв, где она находится, перестала смотреть себе под ноги и свалилась прямо мне на руки. Затем мы вышли на 8-ю авеню. Там перед одной из прачечных был жутко грязный фонтан, в котором плавали не то 4, не то 5 полудохлых и нагонявших тоску золотых рыбок. Мы, как всегда, понаблюдали за ними. Я объяснил Салли, что китайцы появились из страны, которая называется Китай. А потом мы миновали пекарню, где на окне часто сидел старый жирный кот и, жмурясь от удовольствия, грелся на утреннем солнышке. Затем мы осмотрели тающий снег и пробежали мимо киосков с прессой. Журналы с радостью сообщили о катастрофах, спровоцированных скандалами. И, наконец, добрались до небольшого частного детского садика, куда ходила Салли. Сад выглядел как храм просвещения и радости. Для детей он, по-видимому, таковым и являлся, но для родителей утренняя экскурсия туда была обременительным ритуалом. Несмотря на то, что в Манхэттене любой человек, по идее, может, если пожелает, сохранять статус незнакомца, на практике все оказывается совсем не так. Родители разглядывали друг друга, изучали чужие шмотки супругов и машины, оценивали. И как у детей возникают мгновенные симпатии и антипатии друг к другу, в точности то же самое происходит с их родителями. Но раздражение, суждения и эмоции взрослых замаскированы вежливостью, диктуемой правилами поведения. Большинство детей приводят в сад матери, которые делятся на 2 лагеря. К первому принадлежат прирожденные карьеристки, одевающиеся в деловые костюмы и туфли-лодочки, оставляющие своих детей в саду с предписанным общественным мнением чувством вины. Второй составляют женщины, работающие внештатно, занятые неполный рабочий день, и домохозяйки. У них больше времени, и тем не менее они взирают на женщин, имеющих профессию и работающих по специальности, со смешанным чувством зависти и материнского превосходства. В каждой из этих 2 групп своя иерархия и свои каналы распространения слухов и сплетен. Но между родительницами имелись и различия иного рода. У одних это был первый ребенок, другие были беременны вторым, третьи, благодарю покорно, покончили с этим делом. Кто-то состоял в счастливом браке, кто-то нет, некоторые были разведены. Были среди них и лесбиянки, и такие, которые жили с 2 мужчинами, и бог его знает, кто еще. Несколько папаш, включая меня, регулярно закидывавшие своих чад в детский сад, понимали, что матери одобряют наше участие в воспитании своих детей или считают, что мы бездельники, или и то, и другое одновременно. И действительно... Ни один из отцов, занятых настоящей убийственной работой в крупных компаниях, никогда не отводит детей ни в школу, ни в детский сад. Они должны быть в офисе к 7 утра и двигать рычаги управления обществом. Я проводил Салли на второй этаж и напомнил, что надо повесить пальто. В классной комнате воняло рыбой, и в самом деле у учительниц Патти и Эллен на поддоне лежал красный луциан, совершенно дохлый.